Глава 24. Тьма наверняка ощущает мою ненависть. Но у мужика-оператора, что на карачках залез под стол, нет источника. Он неодаренный, и выпить его не получится. Поэтому щупальца разворачивают меня к выходу. Уже на пороге одно из них все же подчиняется моему приказу и хватает оператора за ногу, а потом кидает его в зеркальную стену с десятками мониторов. Они с грохотом и звоном обрушиваются на пол за моей спиной. Хрен вам, а не наблюдение за мной. Вылетаю на щупальцах тьмы в очередной коридор. Очень светлый, с огромным количеством дверей. Две первые по счету двери тьму почему-то не интересуют. Щупальца нажимают третью, и дверь с хрустом выламывается из косяка. А я получаю в лицо струей огня. Не успеваю среагировать. Тело будто не мое. Я не могу даже пошевелить рукой. А если бы и мог? Эфира в источнике по-прежнему нет. Но мое тело — сосуд тьмы. И я все еще ей нужен. Перед лицом моментально сплетается щупальца и опадает ошметками на пол, когда огонь прожигает в них дыру. Зато мои глаза остаются целыми. И я вижу удивленного и напуганного мужика. А еще монитор во всю стену. Судя по тому, что сказал колдун, это один из потенциальных покупателей моего источника. Щупальца щелкают в воздухе, как бичи, и впиваются в грудь незнакомого одаренного, прямо в его источник. Я чувствую экстаз, отвливающийся в меня чужой силы, не замечая, как обрубленные огненной струей пламени остатки щупалец превращаются в черный туман и вновь впитываются в мое тело. Я выбираюсь из комнаты, по пути не забыв разбить и этот монитор. Потом еще одна комната. И еще. Но и одаренные быстро берут себя в руки. На выходе из очередной комнаты меня встречает уже град чужих плетений. Здесь собралось сразу пятеро одаренных. Чувствую давление гравитации. Видимо, среди них есть кто-то с аспектом Земли. И даже одного менталиста. От его попытки залезть мне в голову ощущаю слабую, сразу забытую боль. Щупальца отражают пущенную в меня огненную сеть и следом летящие в лицо град игл. Не знаю, из чего сделаны иглы. Или какой-то аспект преобразования металла, или вообще артефакт. Но они даже не замечают щупалец тьмы, пролетая их насквозь. Все, что успеваю сделать — отвернуться. И ловлю иглы щекой и плечом. Но на этом все и заканчивается. Потому что щупальца выстреливают вперед и впиваются в источники одаренных, высасывая их. Внезапно понимаю, что источник одного из аристократов такой же, как у меня, темный. Этот мой. Я пытаюсь сказать это и указать тьме на черноволосого ариста лет 30. Губы и руки не слушаются, но тьма понимает меня и так. И позволяет перенаправить высасываемый ею эфир в мой источник. Да, это жалкие крохи. Большую часть парень растратил во время нападения на меня. Но и крохи лучше, чем ничего. Ему эфир все равно больше не понадобится. Тьма не оставляет в живых. Видимо, хоть какое-то пополнение источника позволяет мне слегка прийти в себя. И первое, что приходит в голову, надо узнать, как зовут этого парня. Одаренных с темным эфиром в империи почти не осталось. А значит, о его исчезновении станет широко известно. Узнав его имя, я смогу выйти и на его окружение. Возможно, оно тоже связано с братством свободных. Пока жив колдун и существует его долбанное братство, я не смогу жить спокойно. За следующей дверью нас тьмой ждет сюрприз. Колдун собственной персоной, все в той же маске. Эта комната очень похожа на его кабинет в бункере, такая же богатая, но безликая. «Хотелось посмотреть на тебя вживую», — сообщает он. «И знаешь что? Я рад, что все получилось именно так. Не знаю, что ты такое, но ты стоишь гораздо, гораздо дороже, чем я думал». «Спасибо, что дождался», — пытаюсь сказать, но губы не слушаются. Тьма тянется к нему всеми щупальцами, но я уже понимаю, что это бессмысленно. Под ногами колдуна открывается портал. Он проваливается туда. Одновременно за ним успевает нырнуть несколько щупалец. и портал схлопывается, оставляя частички тьмы внутри себя, точнее, там, куда ушел колдун. Внезапно раздается какой-то длинный протяжный звук. В лицо ударяет воздух, смешанный со смутно знакомым ароматом. Миндаль и вишня. Не успеваю вспомнить, почему аромат мне знаком, но точно знаю, что он ядовит, и задерживаю дыхание. Пол подо мной начинает трястись. Такое ощущение, будто в глубинах под этим зданием просыпается огромное чудовище. И именно так однажды вырывались на поверхность созданные богом тьмы, кархом, костяные драконы. А тьма внутри меня вдруг настораживается. Я чувствую ее страх. Что за процесс запустил колдун, сумев напугать даже силу темного бога? Внезапно, словно растянутые пружины, щупальца начинают схлопываться и втягиваться обратно, в глубину моего источника. И каждая, словно удар пикой в сердце. Все, что я могу, словно со стороны наблюдать за тем, как дергается мое тело от влетающих в него щупалец тьмы. Накатывает такая слабость, что я с трудом подавляю желание сесть прямо на каменный пол. Кажется, будто прошла вечность, хотя на самом деле тьма вернулась в источник всего за несколько секунд. Пол подо мной продолжает трястись. Сейчас я почти чувствую свое тело, но мои руки сами собой начинают выплетать заклинание, которое я использовал лишь однажды, и тратить на него с таким трудом добытый мной темный эфир. Заклинание разрыва пространства. Тьма явно пытается сбежать. Не знаю, кто может напугать кусок божественной силы, но я точно не хочу без сил оказаться в разломе. И то, что пугает тьму Карха, кажется мне сейчас меньшим из зол. Я предпочитаю остаться здесь. Но тьме нет дела до моих желаний. Последний штрих в плетении, и передо мной дрожит привычная пленка разлома. Ноги сами делают шаг, и я оказываюсь вовсе не в разломе. А еще здесь воняет миндалем и вишней. Я наконец-то могу дышать. Провожу рукой по лицу. Вижу кровь. Иглы-то меня достали, но не чувствую боли. Поднимаюсь и осматриваюсь. Это точно не знакомые мне развалины нечеловеческого города в разломе. Это обычный сосновый лес, и он явно находится в империи. Огромного количества темного эфира здесь нет. Мой источник по-прежнему опустошен. Открывая портал, тьма исчерпала то, что я успел вытащить из того одаренного. Дуновение воздуха опять приносит с собой знакомый горький аромат, пока еще слабый, не опасный. Резнув палец, быстро уточняю направление ветра и бегу в сторону, противоположную той, откуда веет миндалем. Кто бы это ни был, он сумел пройти по моим следам. Как? Сейчас думать некогда. К тому же я слышу хруст сосновых иголок под чьими-то ногами. И этих ног явно не две. Но оборачиваться нет возможности. Аромат тоже меня догоняет. Как ни странно, лес ведет себя так, словно помогает мне. Корни не цепляются за изорванные штанины. Ветки словно отдергиваются перед лицом, чтобы не оставить меня без глаз. Чуть повернув голову, понимаю, что лес и правда помогает. Ветви за моими плечами сплетаются в непроходимую чащу. Это делает местная навка? Тогда спасибо тебе, милая. Отплачу, если выживу. Но если навка, то это и правда тот самый лес недалеко от поместья Каменских. На всей скорости вылетаю на небольшую полянку и оглядываюсь как раз вовремя, чтобы увидеть, как прямо за мной несется 5 розовых единорогов. С клыков размером в мою ладонь капает слюна. Они с разбегу вылетают на поляну и впечатываются зубастыми мордами в невидимый барьер, который почему-то без проблем пропустил меня. Заодно понимая, что здесь не ощущается этот навязчивый миндальный аромат. Подхожу к барьеру и рассматриваю одного из единорогов. Он покрыт чешуей мерзкого гламурно-розового цвета. К тому же запыхался, и длинный раздвоенный язык свисает почти до колен. И что-то мне кажется, что питаются эти твари вовсе не ромашками. Но откуда они здесь? В этом мире таких нет. И я абсолютно уверен, что в разломе тоже. Внезапно меня окликают. «Никрас!» Этого имени здесь не знает никто. «Где твоя мужественность? «Тебе не идет это юное тело», — продолжает голосок, от которого по коже реально продирает морозом. «Потому что я знаю, кому он принадлежит. И знаю, что обладательница этого голоска с самого своего появления на свет была сумасшедшей садисткой. Несмотря на любовь к розовому цвету, сердечки и прочие милые ее сердцу детали, типа единорогов». «А нет, ошибся. Нет у нее сердца. И никогда не было. Богиня любви Тея. Возможно, тьма испугалась именно ее. Возможно, Тея способна ее уничтожить. Во мне слишком маленький кусок силы Карха. Или сожрать. Обманываться внешностью богини не стоит». «Не выйдешь сам?» — спрашивает она все тем же голоском. «И я, наконец, вижу ее верхом на одном из единорогов. Из одежды на ней ровно ничего. Но я никогда не ронял слюни на овер дофига сколько летних стерв», — показываю ей средний палец. «Не выйдешь?» — понимает богиня и изящно взмахивает рукой. После чего единороги начинают грудью долбиться о невидимый барьер. Через пару минут он уже весь заляпан кровью. Для разнообразия не розовый, а обычный алый. «Кто поставил здесь такую трень?» — сердится Тея. «На твою здешнюю кровь зачарована. Выходи. Ты же понимаешь, что я все равно сильнее». «Думай, Ник, думай. Разлом сейчас не открыть. Оружия тут нет. Барьер долго не простоит. Но если барьер зачарован на мою кровь, значит, Никита Каменский тут уже был до того, как я получил его тело. Все такие заклятия ставятся на живую кровь. Нельзя просто принести ее в бутылке. Но в воспоминаниях Никиты такого точно нет. Не это ли место стерто из его воспоминаний? И что это за место, раз оно так важно? Я быстро осматриваюсь, но не вижу ничего особенного. Просто поляна, просто ровная трава. Единственное, что здесь есть, это валун килограммов на 10. И он находится посреди поляны, словно его специально туда положили. Или... и правда, специально. Подхожу к камню и опускаюсь около него на корточки. «Ма, если так...» — слышу голос Теи. Следом раздается треск. Обернувшись, вижу, что барьер кое-где затуманился, а кое-где пошел трещинами. Машинально кладу ладонь на камень и... наконец понимаю, что это... тот самый источник темного эфира, принадлежащий роду Каменских. Смешно. Каменский. Камень. Не зря парни называют меня именно так. Источник рода может принимать любой облик. И если я хочу выжить в сражении с богиней, самое время взять его под контроль. Снова касаюсь камня, но ничего не происходит. Почему? Источник должен подчиниться главе рода. Мне. Кровь, которая течет в моем теле... это кровь рода Каменских. Я глава рода. Это мой источник. Треск сзади оглушает. Оглядываюсь. В барьере на глазах расширяется дыра, из которой уже торчит оскаленная розовая морда. «Да работай ты уже!» — ору на камень. И тут в моей голове появляется силуэт. «Вы не можете получить доступ к этому источнику. У него уже есть хозяин». А потом за барьер... вырывается первый из единорогов. Конец второго тома. Текст читал Александр Башков.